Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Сегодня в Москве среда, а это значит, что у нас снова непопулярные темы рассуждения о культуре. Ну, правда, непопулярные. Ни одного звонка у нас на автоответчике. И это значит, что роман, появившийся на свет 130 лет назад, роман Анны Карениной, Льва Толстого, почти никто из радиослушателей ныне не помнит. Устаревшая и увядшая проза, назидательный семейный роман. Однако проза эта была и остается какой-то совершенно удивительной и актуальной. И я, конечно же, не смею после скоро 131-го года анализа внести сюда чего-то нового. Да и вряд ли я смогу сказать что-нибудь, что уже не было сказано. Однако, чем старше я становлюсь, тем больше меня как будто останавливают строчки из 20-й главы в третьей части романа. Короткий абзац, который я, собственно, и пытался предложить сегодня обсудить. Абзац этот звучит так. Я прочту для того, чтобы, может быть, вы смогли вспомнить. Жизнь Вронского тем была особенно счастлива, что у него был свод правил, несомненно определяющих все, что должно и не должно делать. Свод этих правил обнимал очень малый круг условий, но зато правила эти были несомненны. И Вронский, никогда не выходя из этого круга, никогда и ни на минуту не колебался в исполнении того, что должно. Правила эти, несомненно, определяли, что нужно заплатить шулеру, а портному не нужно, что лгать не надо мужчинам, но женщинам можно, что обманывать нельзя никого, но мужа можно, что нельзя прощать оскорблений, и можно оскорблять. Все эти правила, пишет дальше Толстой, могли быть неразумны, нехороши, но они были несомненны, и, исполняя их, Вронский чувствовал, что он спокоен и может высоко носить голову. Только в самое последнее время, по поводу своих отношений к Анне, Вронский начинал чувствовать, что свод его правил не вполне определял все условия, и в будущем представлялись трудности и сомнения, в которых Вронский уже не находил руководящей нити, хотя теперешнее отношение его к Анне, к ее мужу, было для него просто и ясно. Оно было ясно и точно определено в своде правил, которыми он руководствовался. Что это такое за правила жизни, которые для Вронского и его круга были несомненные и очевидные? А давайте не будем забывать, Вронский, его круг, это и есть то самое романтическое молодое дворянство XIX века, которое мы так склонны романтизировать сегодня. Откуда в этих правилах взялась двойная бухгалтерия? Почему, собственно, можно, не надо лгать мужчинам, но женщинам можно? Почему нельзя прощать оскорблений, но при этом можно оскорблять? Если задуматься, у каждого из нас есть свой свод правил Вронского. Надо отдать должное Вронскому, у него эти правила были хотя бы осознаны. Он их понимал. Но от того, что мы не понимаем каких-то правил своей жизни, мы продолжаем действовать в соответствии с ними. Иногда до глупости просто. Так вот, очень интересно понять, откуда берется этот свод правил. Какой он у нас с вами сегодняшних? Сильно ли, радикально ли, этот свод правил Вронского отличается от нашего внутреннего свода правил. Кому считают возможным лгать современные мужчины, а кому нет? Кому они считают возможным платить долги, а кому нет? И так далее, и так далее, и тому подобное до бесконечности. Откуда берется свод правил? Он помогает или мешает? Что он сделал с жизнью Вронского и что он делает с нашими жизнями? Давайте попробуем вместе поразмышлять об этом. Может быть, не столько о Вронском, сколько о самих этих загадочных, ясных и понятных правилах, которые ни христианскими, ни справедливыми, ни джентльменскими абсолютно нельзя назвать. Но это правило некого, еще раз говорю, романтизируемого нами сегодня дворянского круга. Более того, круг Вронского – это один из кругов, с моей точки зрения, нашей мечты. Нам всем хочется во дворяне. Может быть, от этого, вот когда мы начинаем ощущать себя дворянином в каком-нибудь маленьком королевстве, у нас вдруг и появляются вот такие странные правила, как бы из двойной бухгалтерии. Все, что вы думаете о своде правил жизни и о правилах жизни Вронского, по телефону 495-956-1514, как всегда, здесь в прямом эфире «Серебряных нитей» сегодня вечером. Зачем человеку нужны подобные своды правил, и не пора ли нам научиться как-то их осознавать? 495-956-1514. Ну, когда у нас, когда мы пытаемся говорить по мотивам русской классики, у нас традиционно в музыкальных паузах звучит отечественная музыка. И я подумал, что наш замечательный джазовый музыкант Алексей Козлов оставил довольно много очень интересных записей, сделанных им с квартетом Твайнс, струнным классическим квартетом. И саксофон врывается в правила классической музыки. Или наоборот, классическая музыка ломает правила саксофона. Разобраться трудно. Во всяком случае, мне показалось, что это вторжение одного звукового правила в другое будет служить неплохой иллюстрацией к чувствам, противоречивым чувствам самого Вронского. Ну, во всяком случае, оттуда, из 20 главы романа. Что это за правила жизни, откуда они берутся, у каждого ли из нас они есть, мешают они или помогают? 495-956-1514. разных маршей. Из марша Прокофьева и маршевой мелодии Бенни Голсона сложил Алексей Козлов вот эту вот мелодию, которую вы только что слушали. И действительно, казалось бы, марши в нашей душе все время звучат совершенно разные. А вот в конечном итоге правила, такие единые правила жизни, они в любом случае существуют. Доброй ночи, Галина. Доброй ночи. Этот прекрасный марш, спасибо, что вы сказали, как его сложили из двух частей, просто подтверждает зрение, которое я бы хотела высказать о дворянстве. Дворянство – это вообще тема моей семьи. Известно, что у нас все слои общества перемешались, поэтому я эту тему изучала очень наглядно и близко. Кто такие дворяне? Замечательные воины, замечательные ратники. Это вообще очень хорошо видно даже на местности. Например, когда вот города русские, прекрасный город. Ой, боже мой, сейчас волнуюсь, даже из головы вылетело. Да, царевича Дмитрия. У нас тут разговор такой вечерний. Да. Где убили царевича Дмитрия? На Волге город. Короче говоря, было селение, посад. Вот мы когда были там на экскурсии, а вот этот высокий берег, холм, где крепость, Кремль, куда приехал князь со своей дружиной, сразу это видно, что ага, значит, вот будем этим владеть, место есть, кого дань собирать. Короче говоря, дворяне – это наемные ратники. Издавна были на Руси великой. Князь нанимал воинов в Европе, умелых. И вели себя они, соответственно, на нашей территории как оккупанты. У них, естественно, была двойная мораль. То есть своих выдавать нельзя, предавать нельзя, обманывать нельзя. А женщины – это добыча, само собой, такое, хотя и интимное, может быть, понятие. То есть здесь все уже как... Дичь. Чужими. Как с добычей. Вот. И вот эта дворянская мораль на самом деле, кодекс чести, я одно время читала журнал дворянский. Удивительно есть красивые вещи, и удивительно есть вещи безобразные. Поэтому, конечно, наши великие русские писатели, они... Дворяне. Они гениально сумели отразить и то, и другое. Просто гениально. Поэтому... И все-таки для чего? Вот я имею в виду, я в чем-то с вами согласен, в чем-то нет, но это как бы не имеет значения. Вы знаете, на что хочу обратить ваше внимание? А, да, город Углич, вот я вспомнила. Да, в Угличе царевич Дмитрий Углич. Я хочу сказать, что... на что хочу обратить ваше внимание? Я хочу обратить ваше внимание на удивительную совершенно вещь. Ну вот, возможно, по вашему мнению, доставшуюся нам в наследство от дворянства, а вообще являющуюся некой несомненной данностью, в том числе вот и вашего рассказа. Да, вы говорите дословно, вели они себя на нашей территории, то есть территория была наша, тут пришли некие они, и как бы они и остались ими. Вообще вот это вот... некая удивительная совершенно... Разница культур. Ведь удивительная совершенно по происхождению, даже если она и была, эта разница культур. Я сейчас, мы много говорили, да, о как бы двух народах, существовавших в России. Да, это... Я сейчас не про это. Я сейчас про то, что есть удивительный стереотип, это одно из наших, общих наших, правил Вронского, если хотите. Мы делим мир на наших и не наших. Да. Вот вы знаете... Это все такой, делят. Был такой Борис Поршнев, такой нелегальный антрополог. Да, да. Вот, он когда-то... Мы они, да. Да, вот в том числе одна из его мыслей главных, она заключалась в том, что когда мир дикарь, делил на наших и не наших, то имелось в виду, что наши – это люди, а не наши – это как бы не совсем люди. Ну, то есть, похоже, ну, не вполне. И вот это мучительное разделение, обратите внимание, оно звучит и в том, что рассказываете вы, и я совершенно не хочу вас обидеть, и в том, что практически в те вот эталоны, которые описывает Вронский. Более того, с моей точки зрения, это все время звучало и у самого Толстого, потому что правила жизни – это уже из автобиографии, потому что он мальчишкой, только я не помню сейчас, в каком возрасте, завел тетрадь толстую, озаглавил ее «Правила жизни» и, намереваясь на все время своего земного существования расписать себе некий набор правил. И он эту тетрадь, говорят, вел до очень солидного возраста в жизни, пока в конце концов, вот не помню, что с этой тетрадью стало, то ли выкинул, то ли уничтожил. Но все равно, вообще говоря, Толстой непрерывный создатель правил. В каждой книге, в каждой своей статейке крошечной, в юности и на исходе своих дней, он всегда судья. Устанавливал свои правила. Что-то от анархизма вообще в этом. Он своим, во всяком случае, своим героям он спуску не давал. На каждой странице, ну, мне так кажется, как будто заседает какой-то незримый суд. И приговоры этот суд выносит, сами знаете, суровые. Анну под поезд. И эпиграф есть у Анны Карениной. «Мне отмщение и аз воздам». Да, и получается, что этот самый ас в рамках одного отдельно взятого романа, в общем-то, конечно, и несомненно автор. И вот это вот, может быть, у нас, я просто, знаете, я иногда думаю, может быть, это деление на наших и не наших, оно очень во многом у нас, в нашем характере, из этого непрестанного нравственного суда Толстого. И опять, я ни в коем случае не говорю, хорошо это или плохо. Ой, ну не надо. Но может быть, Толстому, это не гораздо знаю. Раньше. Я не знаю. Это мы сейчас не знаем. Да. Вот наши дети не будут знать, что такое Крейцерова соната. А вот за 130 лет, сколько поколения выросло на Крейцеровой сонате, которая всегда была в школьной программе, и главная мысль, которая очень проста. Физическая любовь порочна и преступна всегда. Точка. Да, там мнение Набокова. Анна погибает потому, и ее любовь с Вронским обречена только потому, что это физическая любовь. Как бы... Вот этот палец, торчащий на нас из зеркала русской революции, который очень жестко вводил правила, вот тем, кто, тем, кому нравится физическая любовь, это не наши. Вот но не наши. Первородный грех, это еще в Библии написано. Не наши. И как бы да. Это даже дело, он же сам потом очень сильно выступал против того, что написано в Библии, и против первородного греха. Вот, разошелся со всеми. Да, но проблема заключается в том, что, тем не менее, мы-то проходили в школе не Библию, да, а Анну Каренину и Крейцерову сонату. И эта мысль в нас, может быть, в ней гораздо больше Толстого, чем мы сами об этом думаем. Вот я к чему. Спасибо вам большое, Нина Афанасьевна. Доброй ночи. Нина Афанасьевна. Да-да-да, Ставрополь вас беспокоит. Здравствуйте, Ставрополь. Здравствуйте. Мы слушаем вас. Это можно говорить, да? Можно. А, ясно. В свое время я работала в системе УВД, поэтому часто была в командировках, учреждениях. И вот однажды я вышла, и женщина впереди меня по аллее, за пределами, конечно, везла в колясочке маленького ребенка. Я спросила мальчика, она, да, мужик, а там за... стеной большой находились 1200 таких же бывших мальчиков. И я подумала, думаю, вот лежит ангелочек. А кто же составляет тех, которые там стать такими, какими они стали? И вот все-таки это зависит, по-моему, и вот правила Вронского тоже в своей системе от совести, от чести непосредственно каждого человека и от среды, в которой он вращается. Среда его поправляет, среда ему не дает развиться в полной мере тому, что в нем заложено от Бога и вообще по душе. А получается, вот именно так свертывается это все в зависимости от обстановки, которая в это время находится. Спасибо большое. Спасибо, Нина Афанасьевна. Я думаю, что вы сказали, возможно, принципиально важные слова. Появившись на свет, маленький человечек застает, становится свидетелем выработанных веками обычаев. И вот те процессы, которые мы называем богатым словом «социализация», как раз и заключаются в том, что подрастающий человек присваивает себе сложный мир взрослых. И сначала это бессознательное приспособление, а потом более сознательное овладение. Но итог той истины, которую он видит в мире взрослых, на самом деле выглядит не в виде той догматики, которую мы обучаем, а всегда в виде кратких правил Вронского, что мужчинам лгать не нужно, а женщинам лгать можно, что шулеру платить нужно обязательно, а портному можно не платить. И так далее до бесконечности. Потому что на самом деле, призывая к честности, мы врем. Призывая к добру, непрерывно участвуем в каком-то зле, оправдывая его благими целями. В итоге образуются, совершенно железно образуются, вот такие вот двусторонние правила. Абсолютно права, Нина Афанасьевна. Да только весь вопрос заключается в одном. Вот они образуются, но с какой целью они человеку нужны? Вот ведь о чем, собственно, Толстой. И в каком месте они начинают мешать? Давайте послушаем еще одну двойную мелодию в исполнении Алексея Козлова. Подумаем об этом, а потом продолжим наш разговор. мелодия Равеля, как из двух противоречий сплел Алексей Козлов эту чудную ткань музыкальную. А мы с вами по-прежнему на Радио России, по-прежнему в программе «Серебряные нити» вспоминаем эталоны Вронского. Мы заговорили о наших и не наших, и поэтому я позволю себе все-таки процитировать. «В его, цитирую, в его петербургском мире все люди разделялись на два совершенно противоположные сорта. Один низший сорт – пошлые, глупые и, главное, смешные люди, которые веруют в то, что одному мужу надо жить с одной женой, с которой он обвенчан, что девушке надо быть невинной, женщине стыдливой, мужчине мужественным, выдержанным и твердым, что надо воспитывать детей и зарабатывать свой хлеб, платить долги и другие разные тому подобные глупости. Это был сорт людей старомодных и смешных, но был другой сорт людей настоящих, которому они все принадлежали, в котором надо быть главное – элегантным, красивым, великодушным, смелым, веселым, отдаваться всякой страсти не краснее, а над всем остальным смеяться. Если забыть, что написано на 130 лет, про нас, по-прежнему про нас, уж больно глубоко умел смотреть Лев Николаевич. Можно даже простить ему желание судить. Доброй ночи. Кто первый? Михаил. Есть Михаил? Алло, да-да. Добрый вечер. Михаил. Добрый вечер. Я подключился к вашей программе, когда шел разговор о вот физической любви, что это грех и так далее. А почему физическая любовь уже является априори грехом? Извините, если бы не было его, не было бы и нас с вами, и не было бы с кем разговаривать. И потом, если тут, если у нас такие ценности возносятся, и популяризируются, уж не поэтому ли нас всего лишь 150 миллионов, а китайцев уже почти 1.5 миллиарда? Да я вот посмел упрекнуть, именно мы говорим на самом деле о Толстом, Михаил. Толстом, да. Да, и как бы я посмел именно в этом упрекнуть Льва Николаевича 130 лет спустя, поскольку это его, да, точка зрения. Да, не Вронского, конечно, а его. Его, да. Вронский – это мифический персонаж. А Толстой? Реальное лицо. Тоже не уверен. Вы знаете, да? Мне кажется, что мы очень мало смотрим на реального Льва Толстого. Есть некий миф, скорее всего, по происхождению ведущий начало из знаменитой статьи Владимира Ильича Ленина. А вот как-то о человеке Толстом мы думаем и знаем. То есть вы считаете, что Ленин более реальный персонаж исторический, чем Лев Николаевич? Для старшего поколения, ну, несомненно, просто живой он, знаете, он такой был. До сих пор жалеет всех живых. Вечно живой и очень любил маленьких детей. Только не кушать. С рисом или с картошкой? Да. Ну, в общем, так, примерно. Не будем. Хорошо, не будем. Иначе нас сейчас порвут на части. Все-таки о Толстом. Да, как бы вот зачем? Спасибо, Михаил. Зачем нужна, скажите мне на милость, это выделение на наших и не наших? Этот свод правил, он выполняет какую роль? Доброй ночи, Юрий, да? Да, Юрий Александрович. Юрий Михайлович? Юрий Александрович. Юрий Александрович, извините, слушаем вас. Александр Геннадьевич, посмотрите, ведь вопрос разделения людей на наших и не наших, они, в общем-то, издревле были. Вспомните древнеримское, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Женщина, курица не птица, женщина не человек. Христиане лучше, чем мусульмане, или мусульмане лучше, чем христиане. То есть вся история человечества... Мы не виноваты. Так это вот испокон веку повелось, и пусть оно так и будет. Пусть так и будет. Просто мы сейчас говорим как раз... А зачем это? Зачем что, Вронскому? То есть во всем виновата генетика, мы такие вот... Нет, не генетика виновата. Просто, с одной стороны, были экономические условия жизни, которые требовали защищать свою территорию. Недостаток всяких там ресурсов. Он наложил наложил отпечаток. Ну, там у Вронского в момент, когда мы его застаем, в 20 главе, тоже были материальные трудности. Он все... не решался никак у мамы денег взять, потому что там сложности у него были с доходами в этот текущий момент, и его это очень волновало. Но как бы это все понятно, но тем не менее зачем? Вот если каждый из нас, как бы красиво ни говорил, имеет в жизни такой свод правил, они нужны зачем? Ну, они нужны за тем, чтобы обеспечить человеку это как граница комфорта, некая граница комфорта, в которых человек чувствует себя хорошо, ему уютно. Спасибо. А выход за эту границу комфорта, он начинает испытывать страх, дискомфорт, там неизведанная территория. Спасибо, Юрий Михайлович. Я ни в коем случае не возражаю против пространственного определения страхов. Мы об этом говорили только позавчера и будем говорить в следующий понедельник. Будем продолжать этот разговор, поскольку не договорили. А вот все-таки для чего каждому из нас нужны такого рода противоречивые правила? Елена Михайловна? Доброй ночи. Здравствуйте. Вас Елена зовут? Да-да. Я хотела сказать, что двойная мораль, осознанная или неосознанная, необходима человеку обыкновенному, среднестатистическому, для того, чтобы более-менее выживать в нашем мире. Потому что бывают пиковые ситуации. Пиковая ситуация. Вот давайте мы это четко определим. Мне бы очень хотелось, чтобы мы это с вами почувствовали. А пиковая ситуация – это что такое? Это такой момент в жизни человека, когда он должен сделать выбор. О, спасибо большое. Спасибо, Елена. Да, я вот, собственно, именно это и хотел сказать, и только. Я хотел сказать, что вот этот свод правил необходим человеку для того, чтобы иметь возможность легко сделать выбор в каких-то очень трудных ситуациях. Кстати говоря... Вронский, в отличие от нас с вами, имел некое совершенно замечательное, ну, на мой взгляд, по крайней мере, совершенно замечательное свойство. Он это называл, кажется, сводить концы. Он где-то раз пять в год, пишет Толстой, уединялся и начинал разбираться в сам себе, в соответствии своих поступков, своим же правилам. Ну, и в материальной стороне, там, в долгах и так далее, и тому подобное. Он садился, запирался, и все раскладывал по полочкам. Мы такой привычки не имеем, и поэтому у нас эти правила, они все равно есть, они все равно такие же двойные, и только они гораздо большей степени неосознанные. Вронский отчасти как бы даже кичится наличием у него и его круга этих правил. И он тщательно в определенные периоды времени закрывается, медитирует, мы бы сейчас сказали, и сверяет себя с этими правилами. Простите, что я вас перебил. Мне можно продолжить? Да. Вот я бы хотела сказать, что жить по высоким правилам обыкновенному человеку очень трудно. И он дает как бы себе, отпускает узду для того, чтобы перебежать от одного трудного момента, к более, скажем, спокойному, да, и как-то он свою совесть уговаривает. Чего-то такое вот, вот потерпи, это да, это плохо, нехорошо. Если покрасоваться нужно, то мы скажем, что да, так делать можно в нашем кругу. А если красоваться не надо, то мы сами себя уговариваем, что потерпи, и все будет хорошо. Но я, собственно, так долго об этом говорю только потому, что я вот та самая Елена, которая все про православие с вами разговаривает. Православная церковь дает нам примеры того, что можно жить по высоким правилам, и можно перетерпеть плохой период и все равно обуздать себя, если иметь перед глазами примеры. Вот, собственно, я это только хотела сказать. Да. И вот что хочу сказать я, что с православной точки зрения, несомненно, несомненно, Толстому это сделать не удалось. И поэтому в вашей классификации, Елена, что для меня очень симпатично на самом деле, Лев Николаевич как раз попадает в разряд простых людей. Доброй ночи, Юрий. Доброй ночи. Одна минутка у вас, вы уж не сердитесь. Я хотел сказать, что есть еще такой момент. Вот эти правила поведения нам навязаны обществом, в основном, грубо говоря, государством, лидерами политическими. Почему? Потому что надо управлять народом. Надо держать его в узде. Надо, чтобы народ был акцентирован на тех моментах нашей жизни, которые важны для государства, для лидеров политических. Не согласен. Не согласен по одной простой причине. Спасибо большое, Юрий. Просто потому, что мы как бы сегодня исходим из того, что цари своему дворянству пытались навязать совершенно иной дворянский кодекс, да, как бы. А получились правила Вронского. Как бы, я не думаю, что это очень зависит от структуры власти. Как раз наоборот. Этот кодекс состоит из двух половин. Одна половина этакого навязанного благочестия, а вторая того, чего можно и нужно делать как бы на самом деле. Чаще всего, смотрите, от структуры власти он как бы получился независимым совершенно. А, хотя, наверное, об этом можно долго и сложно говорить. Но вот что я хочу сказать. Вот этот немножко стыдноватую систему эталонов Вронского имеет каждый из нас, и, наверное, ее нужно просто в себе увидеть. И эта система эталонов преодолевается у Толстого необыкновенно интересно, поскольку Толстой, с одной стороны, вроде как был человеком, который как бы объявил: физическая любовь – это смертный грех, однозначно, и ни к чему хорошему, кроме смерти под поездом, она не приводит. А с другой стороны, Анна Каренина – это роман о любви, и он удивительно четко описывает трансы, которые вдруг пробуждают во Вронском сквозь вот эту рациональную систему комплексов, вдруг пробуждают настоящего другого Вронского. Да, вот эта греховная Анна, она, когда знаменитая сцена возвращения Анны из Москвы, там мы читаем, как ее охватывает волшебное напряженное состояние. И как эти чувства становятся живыми, текучими, движутся. Она чувствовала, что глаза ее раскрываются больше и больше, что пальцы на руках и ногах неравно движутся, что в груди что-то давит дыхание, и что в груди что-то давит дыхание, и что все образы и звуки в этом колеблющемся полумраке с необычайной яркостью поражают и захватывают ее. Или знаменитая сцена, мне сейчас нет времени читать, потока лихорадочного сознания Анны, которая отправляется на вокзал, чтобы покончить с собой. Это в действительности уникальные человеческие документы того, как чувство будет что-то лежащее под схемой. Потому что Толстой, в сущности, хочет он этого или нет, судит он это или нет, он всегда про то, что под коростой вот этой рациональной двойной бухгалтерии сознания скрывается живой человек. Захотите, как всегда, договорим об этих стандартах. Ну, а в следующей передаче, так как в понедельник была тема страхов, давайте уж логично поговорим о том, какие страхи пространства бывают у детей. Детские страхи в пятницу, послезавтра. Спасибо всем большое. Спокойной ночи.